Глава 5. По ту сторону всего. «Веди меня домой». Тьма окутала разум мастера ножей, и на краткий миг ему показалось, что наступила смерть. «Веди». Посторонний втянул его в стену и хочет использовать в своих интересах, но порталы всегда контролируются кем-то. И нет порталов, связывающих землю с миром магелланцев. Значит, из непроглядного мрака проступили контуры луча, по которому, кувыркаясь, летели два сцепленных вместе тела. Ольгерт и посторонний. Мышцы не слушались. В этом потустороннем мире учитывалась лишь сила разума. Надо сосредоточиться, если нет прямого портала. Через что посторонний собирался попасть в Магеллановы облака? Ответ пришел быстро. Мрак схлынул, луч растворился в бесконечной черноте неведомых измерений, и Ольгерт с высоты в 6 локтей полетел вниз. Низ появился, и был он теперь не просто понятием, а вполне осязаемой водной гладью и песчаным дном. Ольгерт рухнул в море, подняв тучу брызг и лишь чудом успев сгруппироваться. Справа от него упал посторонний, наконец-то ослабивший мертвую хватку. Мастер почувствовал, что захлебывается. Увидел тучу мелких пузырей, тусклые световые пятна и очертания массивных камней. Нет, не камней, колонн. Впрочем, некогда разбираться. Балахон облепил тело, стал тяжелым и опасным. Клинки тоже не способствовали плаванию. К счастью, дно было здесь, рядом. Песчаное, не илистое. Ольгерт позволил себе расслабиться и вертикально уйти вниз. Когда ноги коснулись дна, мастер согнул колени, погрузился еще на локоть и резко оттолкнулся. Старый прием, которому Вячеслав обучил его на затопленной террасе. Тело уподобилось пружине и устремилось назад, к свету и небу, к жизни. Воздух ворвался в горящие легкие, подарил краткосрочное облегчение. Ольгерт сделал глубокий вдох и снова ушел под воду. Открыл глаза. Осмотрелся. Сквозь взбаламученную жидкость проступали очертания древних руин. Расколотые и поваленные колонны, массивные плиты, ступени и контуры крыш. Ступени. Ольгер двинулся в нужном направлении, наклонившись вперед и подгребая руками. Подошвы ботинок скребли по песку и окаменевшему ракушечнику. На первом уступе он опять начал задыхаться. Пришлось проделать уже знакомый трюк, набрать побольше кислорода и продолжить борьбу за выживание. Ступени были широкими и крутыми, частично занесенными песком и вылизанными временем. Наконец Ольгерт выбрался из западни. Жадно хватая ртом воздух и отплевываясь, поднялся на берег. С одежды потоками лилась вода, на губах застыл привкус йода. Ступени вывели мастера на крохотный пятачок, некогда бывший рыночной площадью или набережной, сейчас не разобрать. Вокруг простиралась бесконечная морская гладь, затонувшие руины. Некогда величественный город развалился на части. Из воды торчали редкие каменные островки, в которых угадывались признаки крыш, балконов, массивных колонн и террас с истонченными солью балясинами. У самого горизонта виднелась арка, отбрасывающая неровную длинную тень. Море казалось недвижным, мертвым. Ольгерт вдруг понял, что его удивило при первом знакомстве с этим промежуточным миром. Отсутствие рыб. Под водой никто не плавал. Не росли водоросли и кораллы, не колыхались полупрозрачные медузы, а осколки раковин отсылали к далеким эпохам, о которых не осталось даже воспоминаний. Солнце бледным пятном вросло в небо, затянутое ровным слоем серости, что-то среднее между тучами и облаками. Есть свет, но тепло не ощущается. Холода тоже не было, как и ветра. Реальность казалась условной, схематичной, не приспособленной для людей, ни для кого не приспособленный. В паре десятков локтей от Альгерда стоял посторонний. Лица больше не менялись в калейдоскопе безумия. Магелланец избавился от мантии снов. Враг сумел выкарабкаться на покатую крышу здания, ушедшего под воду много столетий назад. Часть крыши, покрытые черепичными напластованиями, провалились, в проломе зияла чернота. Альгерд видел перед собой обычного человека. Мужчину средних лет, с короткой стрижкой и резкими, словно высеченными из гранита, чертами лица. Посторонний был обнажен, на нем не было ничего, кроме нижнего белья, облегающего. Такое в преддверии не носят, да и в чертогах тоже. Человек смотрел на Альгерда, и в этом взгляде желание драться отсутствовало. Мышцы чужака не производили впечатления, но Альгерд чувствовал, что перед ним крепкий боец. Враги молчали. Черепичный выступ от каменного пятачка отделяло приличное расстояние, но Альгерд наметил путь, по которому будет двигаться. Торчащий из воды серый куб, напоминающий постамент статуи, нагромождение прямоугольных блоков, полузатопленная терраса и фрагмент колонны. Стремительный бросок с тремя-четырьмя прыжками. «Это и есть твой мир?» — спросил Альгерд. Слышимость хорошая, даже голос повышать не надо. Повисла тишина, нарушаемая тихими всплесками. «Нет!» Разумеется, нет. Ольгерда накрыло понимание, запоздалым и безжалостным. В закоулках памяти развернулись каменные ветряные лабиринты, осколки стекол в оконных проемах, полуразрушенные лестничные пролеты. А еще буйные степные травы, по которым гуляла зеленая рябь. Тусклое, чуть желтоватое солнечное пятно, такое же, как сейчас. Лимб. Реальность, в которую Альгерд попал однажды, преследуя Брона, точнее, иерарха посторонних, вселившегося в тане венгерского мечника. Здесь не работают руны. Отсюда не открываются двери. Если нет портала, распахнутого кем-то другим, случайный путник сгинет. Что ж, умирать веселее вдвоем. Ольгерд достал из чехла прямой дуэльный нож. Классика жанра. «Глупое решение», — покачал головой магелланец. «Ты меня убьешь. А дальше что?» Ольгерд не ответил. Молча двинулся к противоположному краю площадки, перепрыгнул на неровную каменную глыбу, сократив дистанцию между собой и противником. «Отсюда нет выхода», — напомнил посторонний. «Ты застрянешь». Разбежавшись, Альгерд перемахнул через глубокую расщелину и приземлился на одно колено и левую руку. Постамент был широким и гладким, камень слегка нагрелся за день. «Ты не вернешься к жене», — заявил магелланец, — «и никогда больше не увидишь Рыка». Как ни странно, эти слова подействовали. Ольгерд замер на полушаге. Магелланец стоял близко, рукой подать. Сначала придется допрыгнуть до блоков, дальше терраса и колонна. Мастер ножей застыл на краю куба. «Для меня эта война закончена», — сказал посторонний. «Я иду домой». «Мы оба знаем, что это не так», — возразил мастер. «Война только начинается, и все из-за тебя». «Ты не знаешь, о чем говоришь», — покачал головой магелланец. «Я так и не сумел добыть координаты их системы. Миссия провалена. Наши с тобой смерти ничего не изменят». «Что ты предлагаешь?» «Из лимба есть выход». Посторонний все еще с опаской глядел на собеседника. «В Риордан!» Мастер ножей недоуменно посмотрел на магелланца. «Так называется моя планета», — пояснил тот. «Это крохотная система в туманности Тарантул». Альгерд потрясенно молчал. Враг приглашал его в свой мир, Вот так, запросто, без выставлений условий, хитрых ловушек и пространных обещаний. «Я не знаю, сможешь ли ты попасть оттуда в преддверие», — добавил магелланец. «Во время последней войны мы пользовались услугами жнецов. Можно, конечно, долететь на корабле. В любом случае, это хоть какой-то шанс. В Лимбе у тебя нет удачных решений». Ольгерд присел на край постамента, свесил ноги вниз, покрутил в руках дуэльный клинок, абсолютно бесполезный в сложившихся обстоятельствах, и убрал оружие в ножны. Посторонний одобрительно глянул на давнего врага, представился. «Картер!» И Ольгерд вдруг осознал, что у безликих чужаков есть имена. Да и вообще, никакие они не чужаки, просто люди. Мастер ножей кивнул. Знакомство состоялось. Ольгерд некоторое время размышлял над своим положением. Лимб, похоже, не был населен живыми существами. Пустыня, в которой легко умереть с голоду. Есть моря, есть степи, но охотиться не на кого. Дорогу у первого встречного не спросишь, руны не работают, двери не открываются. И все же, иерарх, которого он убил много лет назад, перемещался, используя лимб в качестве промежуточного мира. Значит, есть способ попасть в родное преддверье из далеких Магеллановых облаков. Ольгерд много путешествовал, много читал, повидал всякое на своем веку. Теперь он понимал, что противники демиургов были технологичной расой, обладающей великими знаниями. А сами демиурги бросили своих детей на произвол судьбы, да еще собирались уничтожить предельные чертоги. Истины нет. Каждый видит ее по-своему. Единственное, чего Ольгерд не мог понять, это мотивов Картера. Допустим, ему нужен хозяин дверей для возвращения на родину. Тогда нужно пробить портал, а Ольгерда бросить подыхать в Лимбе. Мастера ножей стерегли узлы дверной сети. Они были заклятыми врагами потусторонних. Зачем тащить врага на свою планету? Что-то не складывалось. «Ладно, пришло время задавать правильные вопросы. Как ты собираешься попасть на Риордан?» «С помощью звездолета, разумеется», — усмехнулся Картер. «Твоя помощь мне не нужна, если ты об этом». «Удивил, ничего не скажешь. Веди меня домой». «Уже привел, только не домой, а на пересадочную станцию». «Тогда почему ты затеял этот разговор?» «Чтобы не умереть раньше прибытия корабля». «Разумно. Ты можешь бросить меня в Лимбе?» «Могу». «В чем подвох?» Картер уселся на черепичной крыше, обняв колени руками. Во взгляде постороннего сквозила усталость. «Ни в чем. Мы сражаемся с демиургами, а не с жителями Земли и преддверия. Так было всегда. И мы продолжим искать строителей сети, где бы они ни укрывались. Ты выполнил свое предназначение, вывел меня из Тимбурга, и мне несложно оказать ответную услугу». «Это все?» — прищурился Ольгерд. «И да, и нет. Кое-кто интересуется твоей персоной. Знаешь, мастера ножей, умеющие пользоваться рунами вне преддверия, встречаются крайне редко. Вообще не встречаются, если уж говорить откровенно». «Вот оно что, дзуар и чертоги». Ольгерд в своем искусстве вышел за рамки всего, чему обучали наставники гильдии. Он делал вещи, которые предшественники считали невозможными. Но это до сих пор случалось в границах дверной сети. Мастер сомневался, что сможет повторить свои фокусы в Лимбе, а уж на Риордане и подавно не сможет. Посторонние считали иначе. С этого момента начиналась полная неопределенность. Ольгерд ничего не знал о магелланцах, их нравах, отношению к пленным и приезжим. Вряд ли ему позволят свободно разгуливать по планете, занимаясь поисками дороги к преддверию. Тюрьма казалась чем-то более реальным. При любых раскладах Ольгерд окажется в полной власти людей, которым не доверяет. Без рун, вероятно, без оружия. Приятного мало, но это лучше, чем гарантированная смерть в Лимбе. «Хорошо». Ольгерду эти слова дались большим трудом. «Я сяду на корабль». Магелланец кивнул и тут же поинтересовался. «Не против, если я переберусь на твой постамент? Подо мной малость черепица трещит». Ольгерд хмыкнул. «Перебирайся». Картер мягко спрыгнул на капитель колонны и оттуда перемахнул на полузатопленную террасу, подняв тучу брызг. С трудом удержав равновесие, разогнался и перелетел на груду монолитных блоков. Ольгерд все это время наблюдал за магелланцем с одобрительной усмешкой. Движения чужака были пружинистыми и мощными, выверенными до пяди. Последний бросок вывел постороннего на правильную навесную траекторию, но не хватило буквально одного локтя. Картер сорвался с края постамента и упал бы в воду, но тут мастер решил вмешаться. Протянутая рука, рывок, бывшие враги на постаменте, между ними расстояние удара. Ольгерд спокойно уселся на прежнее место. В нескольких шагах от него устроился магелланец. Просто скрестил ноги и задумчиво уставился на далекую арку, торчащую у самого горизонта. Удивительное дело. За все время пребывания людей в Лимбе солнце не сдвинулось ни на йоту. Возникло неприятное чувство иллюзорности происходящего. Вряд ли планета перестала вращаться вокруг собственной оси. Конечно, суточный цикл мог быть очень длинным, но... А с чего? Вообще Ольгерд решил, что Лимб — это планета. Руины не показатель. Волшебники преддверия умеют строить в складках реальности. Размещают там целые комнаты, обрывки ландшафта, овеществленные фантазии заказчиков. Парки и фонтаны, например. Вспомни те же подвальчики, в которых мастера ножей держат своих орлоков. Карман со снегом, льдом, холодом и полярным сиянием. Ничего не мешает возводить в иных измерениях целые города, а потом бросать их на произвол судьбы. Похоже, именно так поступили демиурги. Ольгерд и Картер молчали. Каждый думал о своем. Перестало иметь какой-либо практический смысл. Неподвижное пятно, именуемое солнцем, намертво вросло в небесную муть. Хотелось пить, желудок требовал еды. Но Ольгерд терпеливо ждал, не желая демонстрировать магелланцу слабость. У того наверняка имелся четкий план по спасению, не предусматривавший обезвоживание организма. «Я убил вашего иерарха», — зачем-то признался Ольгерд. «Здесь, в Лимбе». «Знаю», — равнодушно кивнул посторонний. «Его тело нашли. Только никакой он не иерарх. В моем мире нет таких понятий». «Вот как?» «Ты скоро познакомишься с нашей государственной системой. Власть не принадлежит кому-то конкретному. Это достаточно сложный институт. Те, кого вы называете иерархами, это обычные агенты влияния. Не скрою, за их плечами века боевого опыта. Тот человек, с которым ты расправился, застал эпоху большого отката. А ты?» Картер замялся, но все же ответил. «И я помню то время». Внутри у Ольгерда начало подниматься что-то темное. Но мастер сдержался. Вслух произнес. «Не понимаю я вас. Большой откат стал настоящей катастрофой для всех человеческих миров. Вы тоже люди? Неужели нельзя было найти лучшего решения?» Картер вздохнул и надолго замолчал. Вероятно, продумывал ответ или перебирал внезапно нахлынувшие воспоминания. «Чего молчишь?» — не выдержал Ольгерд. «Ты «Плохо знаешь историю», — наконец заговорил магелланец. В голосе Картера прорезалась сталь. «Разве Коэн не рассказывал тебе, что технология культурного регрессирования изначально появилась на Земле? Это не наше оружие, а демиургов!» Ольгерт вспомнил загадочные слова посредника о заговоре в управленческих структурах преддверия. Нечто, именуемое «Державой четырех сторон», намеревалось восстать против Тиранской империи. И тогда мир Ольгерда погрузился в пучину варварства. «Вижу, ты вспомнил», — ухмыльнулся Картер. Все это время посторонний следил за выражением лица мастера. «Не мы откатили преддверие. Это сделал отец Коэна и подобные ему. Боялись, что мир перекресток захватит бразды правления. А ведь это было логично. Преддверие стоит в центре всех энергетических потоков. Земля уже тогда превратилась в курортное захолустье для богоподобных вершителей и их семей. Окраина империи, утратившая былое величие». Ольгерт не стал спорить. До него вдруг дошло, что эта давняя вражда имеет свои корни. «Храмы, которые вы защищаете, — посторонне скривился, — это распределительные узлы и ничего больше. Фильтры, клапаны. Без них контур вполне обойдется, кстати. Просто двери исчезнут, а Вселенная перестанет себя пожирать. Вот почему мы стремимся их уничтожить. А теперь?» «Уже нет. Почему?» «У нас не получилось. Мы не представляем, как это осуществить. Знание утеряно. Ирония судьбы в том, что сами демиурги перестали интересоваться дверной сетью. По нашим сведениям, они открыли новый способ перемещения, так что храмы будут стоять до скончания веков и переваривать окраинные миры, в которых уже сейчас невозможно жить. А потом начнутся необратимые изменения, которые поставят крест на нашей мышиной возне. Радуйся, мастер! Но вы хотите войны. Мы хотим прижать демиургов к стенке, уточнил посторонний. Навязать им переговоры. Пусть отключат свое адское устройство и позволят Вселенной восстановиться. Магелланец говорил дикие, невозможные вещи, ставил под сомнение все, на чем строилась жизнь мастера ножей. «Так почему же ты слушаешь его?» «Потому что повзрослел. Хватит воевать за чужие идеалы, лить кровь, расплачиваясь за давние ошибки предков. Пора разобраться в причинах происходящего, получить знания, которые, вероятно, может что-то исправить». И это знание таилось на Риордане.